23 июля представитель Северокорейской штаб-квартиры Общенациональной лиги за объединение Родиной выступил с предъявлением, в котором отмечается: «В эти дни оппозиционные партии, гражданские и общественные организации и другие представители разных кругов и слоев населения Южной Кореи решительно выступают против происков южнокорейских правителей по размещению сверхвысотной противоракетной системы САД, называя их бесчинством предателей, которые, продав внешним силам судьбу и интересы нации, причиняют всем соотечественникам ужасное бедствие ядерной войны». Они, квалифицируя попытку южнокорейских правителей, которые, будучи военными приспешниками США, преследующими гнусный план глобального господства, намереваются непременно разместить в Южной Корее САД, как зверское бесчинство противоборства, ввергающее священную территорию страны в пучину ядерной войны и невиданное предательство, продающее Соединенным Штатам интересы и безопасность нации, и решительно выступают против размещения САД. Мы шлем полную поддержку и солидарность справедливой борьбе южнокорейского народа. Исходя из прочной воли открыть новую эпоху самостоятельного объединения мира и процветания под знаменем трех хартий объединения Родиной, мы выдвинули рациональные предложения об улучшении межкорейских отношений и разрядке военной напряженности на Корейском полуострове и прилагали все усилия для их последовательной реализации. Однако свора Пак Ын-хе отвечала на наши полные любви к стране и нации предложения, призванной сделать новый старт истории, идя рука об руку как партнер воссоединения страны, бешеными военными учениями против севера страны. Недовольствуясь этим, Пак Ын-хе и ее окружение на днях вместе с американским боссом устроили торг низкопоклонства и предательства и решили разместить сверхвысотную противоракетную систему САД. Все корейцы на севере и юге страны и за ее пределами должны активно развертывать общенациональную борьбу против размещения САД и решительно смести с лица земли всех предателей, причиняющих всей нации ядерную трагедию. Пак Ын-хе и ее окружению не миновать сурового наказания истории за свои преступления перед нашей нацией. Их опозоренное имя навсегда останется объектом проклятия и осуждения со стороны всей нации и потомков, отмечается в предъявлении.